использование тотемного животного. Считается, что для использования тотемного животного лучшее, что можно сделать, это общаться с ним. Но часто это невозможно сделать, поэтому можно стать спонсором животного в зоопарке, помогать питомникам или фондам по защите животных. Также можно получить энергию тотема и защиту в менее сильном варианте от статуэтки, рисунка, игрушки, картины. Их можно держать в любом месте – на столе, возле кровати, в сумке. Также можно разместить свой тотем в определенном секторе согласно Джойтиш – лошадь, Ашвини – северо-восток, Шадабхиша – север, слон, Бхарани – северо-восток, Ревати – северо-восток, коза, овца, пушья, восток, критика, центр, змея, рахини, центр, мригашира, центр, собака, мула, запад, ардра, восток, кошка, ашлеша, юго-восток, пунарвасу, восток, крыса, макха, юго-восток, пурва, юго-восток, корова, утара, пхаргуни, юг, Уттара-Бхадрапада – север. Буйвол – Свати – юго-запад, Хаста – юг. Тигр – Вишакха – юго-запад, Читра – юг. Олень – Джиештха – запад, Анурадха – юго-запад. Обезьяна – Пурва-Ашадха – запад, Шравана – северо-запад. Лев – Пурва-Бхадрапада – север, Дхаништха – северо-запад. Мангуст. Уттара-Ашадха, северо-запад. Если разместить тотем в указанном направлении, не получается по какой-либо причине, например, там расположен туалет, то можно расположить его следующим образом. Лошадь, юг, северо-восток, восток, север. Слон, восток, юго-запад, юго-восток, запад. Коза, овца. Юг, юго-запад, юго-восток. Змея, юго-запад, северо-запад. Собака, северо-запад, северо-восток. Кошка, северо-запад, север. Крыса, север, северо-восток. Корова, юго-запад, северо-запад. Буйва, северо-запад, юго-восток, юг. Тигр. Восток, юг. Олень, юго-восток, восток. Обезьяна, юг, юго-запад. Лев, юг, восток. Мангуст, север, запад.